Недавно в Барселоне учредился испанский кружок по изучению идей Чуче. Его руководителем был избран секретарь общества дружбы с Кореей Себастьян Гонсалес.